Глава 24. Заговор. Надо почаще приносить акуле в жертву своих врагов. Тогда она не будет действовать мне на нервы. И пусть она и являлась могущественной богиней, но характер показывала чисто по-женски. В голове раздался злорадный смех, и я тоже невольно улыбнулся. Так вот, к чему были все эти наезды. «Что дадут тебе эти жертвы?» – полюбопытствовал я. «Власть!» Ее ответ смутил меня. Какую еще власть она хочет, если между тотемами нет прямого противостояния? Но спросить я не успел. Время ожидания вышло. У здания министерства меня уже ждал черный автомобиль с огромным капотом. Водитель вышел и открыл мне заднюю дверь. Я присел рядом с Хамелеоновым. «Вечер добрый. Куда держим путь?» – спросил я. «Навестим одного мага-универсала», – ответил Степан Платонович. Из окна автомобиля я наблюдал за вечерней Москвой. Она слишком отличалась от той, которую я помнил. Огни магических фонарей мерцали как звезды, отражаясь в Москве-реке. Оживленные улицы были переполнены автотранспортом и прохожими. Все куда-то спешили. Я смотрел на неоклассические дворцы и старинные многоквартирные дома, окутанные мягким светом уличных фонарей. Машина остановилась возле большого трехэтажного здания, окруженного высоким забором. Я подождал, пока водитель откроет передо мной дверь. Мог бы выйти и сам. Но сейчас следовало держаться на уровне. Мы прошли во двор, но не стали сворачивать к зданию. Остались во дворе. Здесь было куда теплее, чем на Камчатке. Не было холодного ветра и извечной сырости, а под ногами шуршала трава. Хамелеонов позвонил по мобилету. Сказал в трубку всего одно слово. «Выходи». И всего через 5 минут из здания вышла молодая девушка. Она обменялась со Степаном Платоновичем дежурными приветствиями. «Я очень спешу. Куда портал нужен?» Сразу спросила она, поправляя рыжие волосы. «Петропавловск-Камчатский. Поместье Черепаховых. В течение 10 минут приедет оперативная группа. Всего потребуется перенести 30 человек», — ответил министр. «Ого! Так далеко?» «Да, наша империя огромно», – улыбнулся я, вставляя свое слово. «Это точно», – ответила девушка. «А обратно вас когда?» «Я позвоню», – сообщил Хамелеонов. Машины с боевыми магами не заставили себя долго ждать, и вскоре девушка уже открывала перед нами портал. Мы с Хамелеоновым зашли последними, и уже через минуту я снова стоял на родной земле Камчатки, ну, родной для моего предшественника. Из-за разницы во времени здесь было уже раннее утро. Боевые маги подошли к воротам и окружили их полукругом. Я стоял рядом с Хамелеоновым и ждал. Это был тот самый случай, когда мне не стоило первому лезть в разборки. Двое магов вышли вперед и скостовали огненное заклинание. Усиленные магией крепления ворота напрочь расплавились. Да у мужчин уровень 8, не меньше. Мы прошли во двор поместья. Холодный ветер развивал полы моего плаща, но я уже привык не обращать на это внимания. В напряжении ждал появления боевиков рода Черепаховых, ведь не могут они оставить подобное вторжение без внимания. Я готовился к битве, но вместо этого мы прошли по каменной плитке прямо к воротам особняка, и на подходе к нам вышел дворецкий. В его взгляде читалось замешательство. Вроде нельзя отказывать таким гостям, а вроде они пришли с недобрыми намерениями. Пожилой мужчина не успел и рта раскрыть, как из двери выглянул сам князь Черепахов. Дворецкий удалился с облегчением на лице. «Степан Платонович», — поприветствовал Хамелеонова князь, — «вы не могли бы просто позвонить? Зачем ворота мне портить?» «А это вместо штрафа». «Какого еще штрафа?» Насупился князь. «За международный заговор». Вся спесь с Черепахова быстро спала. Ведь все знали, чем карается предательство. И сейчас от слов и действий князя зависело многое. А в частности, останется ли он жив или завтра уже будет висеть на плахе. Я не сдержался и улыбнулся одним уголком рта. «Вы сейчас меня в чем-то обвиняете?» С расстановкой спросил Черепахов. Хамелеонов перевел взгляд на меня, и я вышел вперед. «Ваше высочество, я, граф Акулин Алексей Александрович, обвиняю вас в заговоре против моей семьи с целью уничтожения клана и похищения ценного артефакта для другой страны. Вот, слышишь?» Обыденно, словно по-дружески, спросил князя Хамелеонов. «А также у нас имеются достоверные сведения, что в вашем доме находится министр Голубье, действия которого были направлены на ослабление Российской империи», продолжил я. Хамелеонов кивнул, а вот кулаки Черепахова сжались после моих слов. «Да, он ненавидел меня всей душой. Ну и я к нему симпатии не испытывал. Откровенно говоря, будь это так просто, то убил бы князя на месте. Но пока этого не сделать, без последствий. Пригласишь нас в дом? Или придется с боем прорываться?» Иронично спросил у князя Хамелеонов. «А, да. Заходите». Мы зашли в огромный зал первого этажа этого особняка. Беру свои слова назад. Поместье Акулиных было просто добротным домом по сравнению с этими хоромами. Вот где настоящий замок со всеми отсылками к средневековой культуре. Было бы неплохо заполучить этот дом. Но сделать это можно лишь объявив клановую войну. А этого без полномочий отца не сделать, да и слишком рискованно. «Олег Викторович, вы не ответили на обвинение», напомнил я князю. «А мне нечего отвечать, граф», с ноткой брезгливости к моей персоне ответил он. «Министр Голубье – мой давний знакомый, но я не строил с ним никаких планов касательно вашего клана». «Врете?» «Да что вы себе позволяете?» Черепахов был готов испепелить меня взглядом, а я лишь улыбался, что злило его еще больше. И почему отец сразу не обратился в министерство для решения этого вопроса? Видимо, мы даже без лишней крови обойдемся. Ох, как же я ошибался. Поднял голову наверх и увидел того самого Голубье, стоящего наверху лестницы. Он не спешил спускаться. И только я хотел открыть рот, чтобы позвать его, как с потолка упала огромная люстра. Успел отскочить, но в меня полетели миллионы мелких осколков. Я остался цел, но на неприкрытых местах остались сотни мелких царапин. Это лишь разозлило меня. «Тебе не жить!» – прокричал я министру. «И уже плевать на последствия. За такое полагается смерть». Жизнь и смерть объединились во мне. И теперь, благодаря урокам глазастой книги, я мог проклинать все, где есть вода. И это было куда хуже, чем просто заморозить или вскипятить кровь. Гораздо хуже. Я раскинул руки, призывая свою силу. Только вот на Голубье тоже был защитный артефакт. «Схватить его!» – отдал магам приказ Хамелеонов. И пока боевики готовили заклинание, целую долгую секунду, я скостовал свое. Проклясть можно все, что угодно. Ведь темный дар – это разрушительное воздействие. И я направил его на защитный артефакт Голубье. Браслет артефакта рассыпался прахом на его запястье. А я истратил половину своего запаса манны. Штука была мощная. Но и я потихоньку расту. Тем временем один из боевых магов зарядил в Голубье ледяным шаром, который на подлете обратился настоящей сетью. А достигнув цели, шар раздулся, превращаясь в ледяную клетку. Оказавшись в ловушке, худощавый мужчина лишь усмехнулся, смотря на меня, а затем растворился в воздухе. «Что за черт?» – прокричал я. «Ах, да! Тут же у каждого рода свой особый дар. И моему врагу достался дар растворяться в воздухе. Правда, как он делал это вместе с одеждой, непонятно». «Можно ли проклинать воздух?» – размышлял я, пока боевые маги под руководством Хамелеонова пытались отыскать нашего врага. «Закрыть все окна и двери!» – приказал Степан Платонович. «Воздух! Как поймать воздух?» – спрашивал я сам у себя. Внезапно резкий порыв ветра сорвал меня с места. От неожиданности я вскрикнул, а сильный порыв ветра прибил меня к потолку. Здесь было метров 15 высоты, где до меня донесся еле уловимый шепот. «Сдохни, мразь!» Ветер отступил, а я полетел вниз, но не издал ни звука и вместо паники начертил на своей ладони руну левитации. Сомневался, что она сработает, но мне повезло, и рука застыла в воздухе в 2 метрах от земли, словно ладонь прибили гвоздем к пространству. «Фух!» – выдохнул я и разрушил руну. Приземлился на ноги. Облуждающий ветер продолжал метаться по залу. Он уже сбил все магические светильники, что висели на потолке и стенах. «Вы не взяли с собой мага-воздушника?» – спросил я у Хамелеонова. «Уж он-то должен был предусмотреть подобное». «Нет». По моим сведениям, Голубье владел магией воздуха на 4-м уровне. Плохо работает наша разведка, подумал я, но сказал совсем иное. И как его теперь поймать? В ответ Степан Платонович лишь пожал плечами. Понятно. Придется думать самому. Ибо что-то мне подсказывает, что боевые маги 7-8 уровня тоже не знают ответа. Резкий порыв ветра сбил меня с ног. Но я успел выставить руки вперед. Сморщился от боли, когда ладони уперлись о разбитое стекло. Во мне взбушевала ярость. «Вот поймаю, лично расчленю», – процедил я. «Только вот как поймать того, у кого нет плоти? Как поймать воздух? Не с банкой же бегать и ловить растворившегося французского министра?» Внезапно в голове раздался голос акулы. «Мне нужна эта жертва!» «Ты меня отвлекаешь», – ментально ответил я и увернулся от очередной воздушной атаки. «Что, не можешь его проклинать?» – усмехнулась богиня. Я разозлился и представил, как окружающая вода скапливается вокруг меня в купол. И уже через мгновение оказался внутри сферы, вода в которой перемещалась с бешеной скоростью. Воздушный поток врезался в мою защиту, и меня окатило брызгами. Но купол смог остановить атаку. «Хоть воду проклинать», – процедил я, вытирая капли с лица. «Ах, ну попробуй. Мне даже интересно, что из этого выйдет», – раздался в мыслях ироничный призыв акулы. «Лучше бы помогла вместо причитаний», – мысленно проворчал я. «Хорошо, что она не ответила, потому что во мне скопилось слишком много злости». В таком состоянии можно и лишнего наговорить. Не хотелось бы наживать себе врага в виде собственного тотема. «А что если...» – задумался я, и в голове назрел новый план. Используя дар акулы, я дотянулся до всевозможных источников воды. Больше всего ее было в системе водоснабжения и в пруду, в саду. Но поскольку маги следили, чтобы окна и двери оставались закрытыми, пришлось работать с трубами. Я постепенно нагонял в них давление воды, уплотнял частицы. И так до тех пор, пока трубу не прорвало на 3-м этаже. Мысленно возликовав, направил потоки воды к себе и создал из них одновременно десятки, нет, сотни таких же водных шаров, в котором находился и сам. Да, все присутствующие тоже оказались внутри каких-нибудь из сфер, и даже под слоем защиты до меня доносились их красноречивые выражения с требованиями выпустить. Маны осталось совсем немного, а макро для подзарядки у меня не осталось. Черт, надо будет срочно заняться расширением магического потенциала, но это потом. Сейчас надо найти, в какой из сфер спрятался воздух, ведь я не мог ощутить его так же, как источник воды. Присмотрелся к водяным шарам с помощью своего дара. Они заполнили весь зал, словно это был бассейн с пластиковыми шариками. Да, задача не из легких. Как найти среди воздуха воздух? «Да прокляни ты его уже!» – буркнула в мыслях акула. «А ты не лезь!» выпалил я. «Я же и на тебе могу проклятие испытывать. Какое-нибудь и подойдет». «Ты мне не угрожай. Пожалеешь». «А ты не мешай. И не буду угрожать. В твоих же интересах, чтобы я нашел этого урода как можно скорее. Тогда и получишь свою кровь». Ответом стал мысленный смешок. Но было и нечто странное. Предвкушение? Я следил за состоянием своих водных шаров и вскоре заметил, как поверхность одного из них неестественно колеблется, словно что-то пыталось выбраться наружу. Попался, гад! В одно мгновение я схлопнул остальные шары и добавил к оставшемуся несколько слоев, и когда поверхность перестала колебаться, заморозил ее. Опустил шар к полу и мысленно выдохнул. «Вот, принимайте», – устало сказал я Хамелеонову. «А он там не замерзнет по пути?» – спросил Степан Платонович и потрогал ладонью идеально ровную поверхность шара. «А это уже ваши проблемы», – вздохнул я. «Да вы мне весь дом разворотили!» – в ярости прокричал Черепахов и подбежал к нам, брызжа слюной. «А нечего в международные заговоры вступать!» – рявкнул я. «Да не вступал я ни в какие заговоры! Вызываю вас на дуэль за клевету!» «Хорошо. Как докажете свою невиновность, обязательно проведем дуэль». «Что?» – вместо меня ответил Хамелеонов. «Согласно законам империи, пока вы обвиняетесь в предательстве, вы лишаетесь всех дворянских привилегий». У Черепахова глаза на лоб полезли. Он мигом поник. «Олег Викторович, не усложняйте», – подмигнул князю министр. «Сейчас в канцелярию вас проводим, там и разберемся. Заберите его», – приказал он магам. Я ожидал, что князь будет сопротивляться, но вместо этого он спокойно вышел во двор в сопровождении боевых магов. А я вышел следом, чтобы проводить и дальше отправиться обратно в город охотников. Правда, для этого снова придется магическую лавку со свитками искать. Эх, надо было брать про запас. Пока шел, заметил, что Черепахов что-то обронил. Причем сделал он это специально. И поскольку я двигался следом, то слегка наклонился, чтобы взглянуть и по возможности сразу окружить это нечто защитным куполом. А то вдруг это очередная попытка меня взорвать. Но нет. Все оказалось куда веселее. Слегка сияющему в лучах солнца камню было все равно на мою защиту. Я только успел поставить ее, как предо мной треснуло пространство. И в тот же миг меня засосало в образовавшийся разлом.